Песнь о Харбарде. Тор возвращался с востока и подошел к какому-то проливу. По ту сторону пролива был перевозчик с лодкой. Тор крикнул: «Что там за парень стоит у пролива?» Тот ответил: «Что за старик кричит за проливом?» Тор сказал: «Переправь-ка меня, дам пищи на завтра, за спиною в корзине еда нет вкуснее». В путь отправляясь, наелся я вдоволь селедок с овсянкой и сыт до сих пор. Перевозчик сказал: «Похвалился едой, а жребий свой знаешь ли? У тебя, наверное, и матери нет». Тор сказал: «Весть такая каждому тягостна, горько мне слышать о смерти матери». Перевозчик сказал: «Едва ли тремя ты дворами владеешь, если ты босс и одет, как бродяга, даже нет и штанов». Тор сказал: «Правь-ка сюда, я скажу, где пристать, чей ты у берега держишь челнок». Перевозчик сказал: «Хильдельф челнок мне поручил, воин, живущий в Ратси-Ярсунде. Конокрадов возить и бродяг не велел он, но добрых людей, людей мне известных, назовись, и тогда тебя повезу я». Тор сказал: «Назову свое имя, хоть я средь врагов и о роде скажу. Я Одина сын, Мейли я брат и Магни отец. Ты с владыкой богов беседуешь, с Тором. Знать я хочу, как сам ты зовешься». Перевозчик сказал: «Харбард мне имя, скажу откровенно». Тор сказал: «А зачем бы тебе скрывать свое имя, если ты не в распре?» Харбард сказал: «Хотя бы и в распре спасусь от тебя, если мне смерти судьба не сулит». Тор сказал: «Неохота мне вброд брести по заливу и ношу мочить, не то проучил бы тебя, сопляка, за брань и насмешки на берег выйдя». Харбард сказал: «Я здесь постою, поджидая тебя. Храбрецов ты не видел со смерти Хрунгнера». Тор сказал: «О том говоришь ты, как с Хрунгнером Турсом, каменоглавым, славно я бился, но я поразил его в жарком бою. А что ты делал, Харбард?» Харбард сказал: «Сидел я у Фельвара целых 5 зим на острове том, что Альгрен зовется. Бились мы там, убивали врагов, и то еще делали, дев соблазняли». Тор сказал: «Ну и как у вас шло с ними дело?» Харбард сказал: «Милыми были, когда покорялись, разумными были, верность храня, веревку они из песка свивали, землю копали в глубокой долине, я всех был хитрей, с семью я сестрами ложе делил, их любовью владел. А что ты делал, Тор?» Тор сказал: «Я Тьяцы убил, Турса могучего, бросил глаза я Альвальди, сына, в ясное небо. Вот лучший памятник подвигам Тора, все видят его. А что ты делал, Харбард?» Харбард сказал: «Соблазнял я искусно наездниц ночных, отнимал у мужей их жезл волшебства, Хлебард мне отдал. Турс храбрый, а я рассудка лишил его». Тор сказал: «Злом отплатил ты за добрый подарок». Харбард сказал: «Срежь ветви дубка, другой разрастется, всяк занят собой. А что ты делал, Тор?» Тор сказал: «На востоке я был, там истреблял я злобных жен турсов, в горы бежавших. Когда б то ни сделал, разросся бы рот их, и в Мидгарде люди жить не смогли б. А что ты делал, Харбард?» Харбард сказал: «Я в Валанде был, в битвах участвовал, князей подстрекал, не склонял их к миру. У Одина ярлы, павшие в битвах, у Тора рабы». Тор сказал: «Неравно бы ты людей разделил, если властью владел бы». Харбард сказал: «У Тора сил вдоволь, да смелости мало. Со страху ты раз залез в рукавицу, забыв, кто ты есть. От страха чихать и греметь ты не смел, не услышал бы Фьялар». Тор сказал: «Харбард срамной, я убил бы тебя, да пролив мне помеха!» Харбард сказал: «Что спешишь за пролив? Я не враз при с тобой. А что ты делал, Тор?» Тор сказал: «На востоке я был, поток охранял, со мною схватились сваранга дети, камни кидали, да нечем кичиться им, первыми стали мира просить. А что ты делал, Харбард?» Харбард сказал: «На востоке я был, беседовал с девой, с белокурой я тешился, тайно встречаясь, одарял ее щедро, она отдалась мне». Тор сказал: «То встречи изрядные». Харбард сказал: «Ты мне бы помог сохранить эту деву». Тор сказал: «Если ведал бы чем, помог бы охотно». Харбард сказал: «Поверил бы я, коль не ждал бы обмана». Тор сказал: «Не кусаю я пяток, как старая обувь». Харбард сказал: «А что ты делал, Тор?» Тор сказал: «Я жен берсерков на хлесте разил, они извели волжбою народ». Харбард сказал: «Вот дело позорное, жен истреблять». Тор сказал: «То были волчицы, а вовсе не жены, разбили мой струк на подпорках стоявший, грозили дубинами и тьяльви прогнали. А что ты делал, Харбард?» Харбард сказал: «Был я в дружине, спешивший сюда, стяг битвы поднять и копье окровавить». Тор сказал: «Ты о том говоришь, чем хотел досадить нам». Харбард сказал: «Кольцом я готов тебе отплатить, если нам помириться, посредники скажут». Тор сказал: «Ты где научился речам глумливым? Глумливее слов не слыхал никогда я». Харбард сказал: «Я их перенял у древних людей из домашних курганов». Тор сказал: «Ты ладно придумал могильные кучи курганами звать». Харбард сказал: «Так придумать я вправе». Тор сказал: «Отплачу я тебе за обидные речи, пролив переплыв. Громче волка ты будешь выть, коль ударю молотом мощным». Харбард сказал: «С любовником Сиф повстречайся в доме, важнее тебе свершить этот подвиг». Тор сказал: «Изрыгаешь ты все, что в рот тебе лезет, чтоб мне досадить, воин трусливый, сдается, что врешь ты». Харбард сказал: «Правду я молвил, в пути ты мешкаешь, был бы далеко, челн захватив мой». Тор сказал: «Харбард срамной, задержал ты меня». Харбард сказал: «Я не думал, что станет Асатору помехой в пути перевозчик». Тор сказал: «Слушай совет мой, греби-ка сюда, брань прекратим, переправь отца Магни». Харбард сказал: «Переправы не жди, уходи от пролива». Тор сказал: «Как в обход мне идти, коль вести ты не хочешь?» Харбард сказал: «Быстр был отказ мой, твой путь будет долог, до бревна ты дойдешь и дальше до камня, влево возьми, дойдешь ты до Верланда, там с сыном Тором встретится Фьоргюн, она объяснит путь води на земли, дорогу к родне». Тор сказал: «Доберусь ли сегодня?» Харбард сказал: «На рассвете, с трудом». Тор сказал: «Кратко скажу я в ответ на глумление, тебе за отказ отмщу при встрече». Харбард сказал: «Да возьмут тебя тролли».